Глава седьмая. «Ты что, убил ее?» Вклинивается в сознание чей-то визгливый голос. «Принцесса, она просто спит. Скоро придет в себя», — мягко отвечает мужчина. «Ага, Изабелл все-таки здесь, в домике умершей ведьмы. А ведь я могла бы и догадаться, что котята — это ловушка». «Ты уверен? Тревор, она мне живая нужна!» «И что же дочка императора задумала?» Я лениво размышляла. Вместо мозгов словно кисель, мысли густые, мутные. Ужасное состояние. Побочный эффект примененной ко мне магии. «Стоп! Тревор — главный придворный маг. Ух, вот это я попала!» «Принцесса, вы сомневаетесь во мне?» — холодно поинтересовался гад. «Сладкий, не злись, я просто волнуюсь», — промурлыкала Изабелл. А дальше послышались чавкающие звуки. Глаза открыть я не смогла, а так хотелось посмотреть, что она делает. Жрет его, что ли? «Может, ее магически в чувство привести?» — томно спросила принцесса. «Не стоит, повредим мозг». «И что? Наоборот, нам это на руку!» — хмыкнула императорская дрянь. «Ах ты, гадина белобрысая! Если Маршен — копия папочки, длинноволосый брюнет, то эта змеюка пошла в маман, такую же светловолосую стерву, как и она сама». Более-менее до меня доходил смысл сказанного. «Это что же получается? Эти сволочи использовали не просто заклинание отстранения, а его запрещенную форму? Значит, любое магическое вмешательство в мою ауру приведет к моей полной умственной недееспособности. Богиня жизни, помоги! Не оставь в беде! Я не просто в ужасном положении. Это самое худшее, что могло со мной случиться. Запрещенная форма этого заклятия не только парализует тело и мозг, но и блокирует все магические способности. Я ничего не могу сделать. Абсолютно». «А с этой что будем делать?» — донесся до меня недовольный голос принцессы. «Ее нельзя убивать», — спокойно, как мне показалось, произнес Тревор. «Она еще слаба после укусов берегинь, так что моя магия усыпила ее надолго». «А что потом?» — настаивала принцесса. «Она может все испортить». «Ничего она не испортит», — маскируя раздражение зевком, отбрил девицу Тревор. «Я подправлю ее память». «Ранира! Неужели они ее похитили? Нет, скорее, она отправилась за мной следом. Клятва! Ее привела за мной клятва!» Я еле удержала стон. Мало того, что сама вляпалась, так еще и втянула за собой девушку. Да пусть хоть трижды она мне не нравится, но подвергать ее опасности я не имела никакого права. «Ну уж нет, я так просто не сдамся. Да, воспользоваться стихией я не смогу, но ведь должен быть выход. Я не просто стихийник, я же говорящая. Лес-то рядом, а звери... Богиня жизни, не оставь меня!» Сконцентрировалась, вдохнула. «Ничего, ноль, пусто. Этого не может быть, как же так?» «О, наша девочка очнулась. Изабелл, сильно не усердствуй», — сказал мужчина, а я открыла глаза. Мутным взглядом проследила за спиной Тревора, идущего к выходу из комнаты. Поняла, что лежу в доме ведьмы на какой-то твердой возвышенности, по-видимому, на столе. Интересненько, а чего это маг меня с Изабелл оставил? Думает, я с ней справиться не смогу, или... Догадка стрелой метнулась в сознание. Он пошел чистить память Ранире. «Лика, ты такая наивная!» — хихикнула принцесса. «Твой дар говорящий тебе не поможет. Видишь это?» Я посмотрела на протянутую ко мне руку. «Ух ты ж, елки зеленые! Амулет началия бога смерти!» Наша, то есть человеческая религия, предполагает наличие не одного, а двух богов. Во всяком случае, так было раньше, много-много лет назад. Сейчас об этом забыто. Храмы разрушены, учения и верования канули в небытие. Но это не значит, что их не существовало и совсем не осталось их приверженцев и последователей. Говорящие — дети богини жизни, а хранители считаются отмеченными богом смерти. Его символ — серп и красный лунарис, именно так в книгах он изображен. Храмы бога смерти уничтожены еще раньше, чем богини жизни, но это не враждующие боги. Люди понимали, что без жизни нет смерти, без смерти нет жизни. Проводили специальные ритуалы, поклоняясь богу смерти, договаривались с ним об отсрочке или о конкретной дате кончины. И это было осуществимым. Бог слышал людей и иногда шел навстречу их просьбам. В одной из книг из отцовской библиотеки я наткнулась на любопытную легенду об этих богах. И жаркий летний день вдруг превратился в ночь. Лунарисова тень на землю опустилась. И вышел он, рожденный в темноте, прекрасный, статный и холодный. На миг закрывший небосвод, во мрак окутав мир, пошел Лунарис на попятный. Пробился луч, и солнце свет права свои забрал обратно. Но сын остался на земле, тот юноша, что соткан был из тени. Он странствовал, все изучал и набирался сил в ночное время. Менялся мир. Живые существа и твари заплодили земли, а он, каким был сотворен, таким остался, ни капли не утратив свежесть. Летели время и века, он не считал, ему все стало серым. Любовь красавец и война утратили свою пленительную прелесть. Да, юноша тот воевал, оттачивал свои кровавые успехи. Не просто так, он так играл, сводя друзей на смертные дуэли. И приносил раздор, мятеж в сердца, влюбленных одним взглядом разлучая. Его, Лунарисова красота, девиц в спокойствии не оставляла. Но время шло, и каждый раз увертки сами находили люди. Предательство, обман и грех в душе у них надолго поселились. Кипела от крови земля, и наполнялся воздух болью. А юноша, тот уж не играл, неинтересно стало боли. Это лишь отрывок, который мне запомнился. После 50 страниц биографии бога смерти рассказывалось о его встрече с богиней жизни. Случилось чудо. Юноша, который ни разу не влюблялся, проникся к ней глубоким чувством. Далее страниц так на 100 описывалось, как их отношения развивались. Но я не поэтому вспомнила эту легенду. Меня интересовал итог. Сначала, конечно, все было хорошо. Богиня ответила на его чувства. Они выбрали кусок земли, нынешнюю Дарлемею, установили свои законы и порядки, жили счастливо. Но, как это всегда бывает, случился вселенский облом, и закончилось все плачевно. Светловолосая принцесса влюбилась в бога смерти и всеми способами старалась разлучить его с богиней жизни. И у нее это вышло, естественно, обманным путем. Тогда-то и был создан амулет началия бога смерти. Этот амулет содержит кровь бога смерти, и думается мне, что именно им та принцесса и приворожила бога. А началие, потому что амулет вернул бога смерти в его изначальное состояние, превратив в прежнего, ледяного и жестокого мужчину. Пока он находился вместе с принцессой, вел себя так же, как когда только появился в этом мире. Опять начались бесконтрольные кровопролития и бесчинства. Представьте, каково было богине жизни, когда на ее глазах тысячами умирали живые существа. Мало того, на силу богини амулет тоже имел воздействие. Он блокировал ее магические способности и не давал приблизиться к любимому. Богиня жизни не простила изменника, и, имея тело обычной женщины, она в одночасье обратилась ни во что. Что это значит, я не поняла. В книге огромное количество романтического описания, а вот этот пункт как-то стороной обошли. Но именно после этого в землях, подвластным этим богам, стали рождаться говорящие. Через какое-то время один воин догадался отнять у принцессы этот амулет, и возлюбленный богини пришел в себя, но было поздно. Он отправился ей вслед, а каким образом, в легенде тоже умалчивается. А после его ухода стали рождаться хранители, правда, в меньшем количестве, чем говорящие. Кстати, в нынешней Дарлемее нет ни одного хранителя, и вообще они не появлялись много веков, поэтому я очень смутно представляю их функции. Неужели сейчас передо мной стоит потомок той светловолосой принцессы-разлучницы? Я не могу по-другому объяснить наличие этого амулета у Изабел. И становится понятным, что дар говорящий мне не поможет, а также и способности стихийника, так как тут подсуетился Тревор. Вот это западня! Чтоб они в огне горели, змеюки! Ладно, с магией у меня полный облом. Во всяком случае, по мордасам этой принцесске врезать смогу, а как закончу с ней, побегу на помощь Ранире. После отравления ей не воевать нужно, а скромно и молча отсиживаться в сторонке. Да, я злилась. Пусть умом и понимала, что она не могла противиться клятве, но мои усилия как целителя прахом пошли. «Лика, ты как была дурой, так и осталась», — заключила Изабел, так и не дождавшись от меня ответа. «Смотри-ка, эта малолетняя шлюшка уже оценку моих умственных способностей провести успела. Просто прелесть. Только отчего мне так горько? Может, от того, что есть доля правды в ее словах?» «Вот понять никак не могу, что в тебе мужчины находят», — продолжала принцесса. «Разве что цвет волос диковинный, а в остальном таких, как ты, пруд пруди». «Ага-ага. Только титул мой мне в разы привлекательности добавляет. Вот и слетаются женихи, как мухи на мед». «И все же...» — задумчиво протянула Изабел и погладила меня по щеке. «Честное слово, я еле удержалась, чтобы не отдернуться. Нельзя, чтобы она знала, что я не только глазками двигать могу. Фу, она точно змеюка. Рука у нее холодная и влажная». «Нет, не понимаю, и что в тебе Маршен нашел? Как можно было оттолкнуть меня, мотивируя наличием такой невесты?» Изабел прожгла меня злым взглядом. «Мамочки, она еще и родного брата соблазнить пыталась. Как же мерзко-то!» Но даже эти ее откровения не заставили меня издать ни звука. Рано еще, слишком рано. «Так, надо бы себя развернуть», — сказала принцесса, взмахнула рукой, прошептала заклинание, и меня перевернула лицом вниз. Я ощутимо треснулась носом о стол. Чтоб она в огне сгорела, гадость мерзопакостная! Изабел задумалась, а пока она молчала, ее холодные пальцы расстегивали мое платье. «Это чего она удумала-то? Нет, так мы не договаривались. Лучше убейте, чем... Даже думать об этом не хочу». «Нет, ну ты совершенно неженственна», — презрительно воскликнула Изабел. «Зачем столько юбок и такое убогое белье?» «Угу. Мне интересно, эта дрянь какое белье носит во время женских дней? Она, наверное, отварчик пьет, не переставая. Черт, вот зараза! И зачем она мою спину поглаживает? Все, еще одно прикосновение, и я ей врежу, все равно, что за этим последует. И вообще, где же Дрем? Он же должен был с этой стервой разобраться. И где мои охранники? Время-то ого-го, сколько прошло. Ночь на дворе. Они совсем не интересуются мной». Поглаживания спины закончились. Я решила, что Изабел вышла. Но нет, она осталась в комнате, просто ее переставало интересовать мое тело. Слава всем богам! «Забавно, а я и не верила матушке, что эта штучка может заблокировать твой дар», — вдруг заявила принцесса. «Эта штучка, видимо, амулет». «Все же я не понимаю, что в тебе такого, раз для твоей охраны высший правитель лично явился во дворец с этой четверкой». «Вот это мужчина! Я хочу его! Он будет моим!» «Чего-чего высший правитель сделал? А я всю голову ломала, как же мне досталась эта команда, если изначально в Дарлемею прибыла другая, да еще в такие короткие сроки. Ох ты ж, елки зеленые!» «Отец отказал мне в участии в отборе, и все ты виновата!» Изабел резко подскочила ко мне и перевернула на спину. Откуда в ней столько сил? К магии она не прибегала. «Я планировала убить тебя на дороге, но мои наемники не справились. Я предусмотрела такой вариант, поэтому Кристина повесила на тебя маячок для берегинь». «Вот это да! Так вот почему эта кикимора обняла меня у ворот школы. Дрянь болотная!» «Ну почему? Почему сам правитель так беспокоится о тебе? Он не разрешил мне участвовать в отборе невест. Даже слезы мои не подействовали!» «Может, ему шлюха не нужна?» — прошипела я, рывком соскочив со стола. «Да, положенное время прошло. Мое тело более-менее меня слушается. Конечно, не так, как бы хотелось, но скрутить эту малолетку, если она не начнет серьезно магичить, смогу. Простенькие заклятия моя аура выдержит». Принцесса удивленно хлопала ресницами и хватала ртом в воздух. «Что ж, мне только на руку ее замешательство. Платье, которое она расстегнула практически полностью, очень мешало. Я быстро, насколько это было возможно, вынырнула из него. На мне осталось несколько юбок и усовершенствованный корсет. Он сшит из плотной ткани по образцу тех, что носят придворные леди. Но на нем нет ни одной завязочки и тем более костяной основы. Надевается он через голову и плотно облегает фигуру. Горничные, которые обязаны помогать в переодевании, не сразу догадываются, что это элемент одежды, далекий от привычного им. Схватив платье с пола, я подлетела к Изабел, засунула кусок подола ей в рот, который она любезно оставила открытым, а рукавами завязала ей запястья. Это на несколько минут не даст принцессе воспользоваться магией. Слава богине жизни, что эта стерва не стихийник, а обычная рядовая ведьма. И для применения своей силы ей нужны руки и речь. В отличие от меня, мысленные приказы она отдавать не может. А вот я, если вернутся силы, покопаюсь в ее головке и узнаю, что именно эта прелесть задумала. Я прекрасно понимала, что времени у меня в обрез. Где-то рядом бродит Тревор. Дар стихийника, как я к нему не стучалась, отзываться не собирался. У меня есть только один вариант — постараться разблокировать дар говорящий. А значит, надо забрать амулет началия бога смерти. Радовало одно — я не богиня жизни, и серьезных последствий быть не должно. По легенде, богиня не могла приблизиться к амулету на расстояние двух деревень, а я спокойненько себе нахожусь рядом с Изабел на расстоянии вытянутой руки. И даже ближе. Только вот что мне с ним делать? Ладно, сначала снимем, потом подумаем. Угу, снимем. Эта белобрысая дура отбрыкивалась как могла и практически кляп вытащила, пока я раздумывала, что делать с еще не отвоеванным амулетом. Раза с третьего получилось заново скрутить принцессу, спасибо столу, на котором я раньше лежала, ибо об его угол треснулась Изабел и потеряла сознание. Я покрепче завязала ей руки все тем же платьем, а вот в рот засунула подол уже ее собственной юбки. Так-то. Меня пока не удивляло, что тот шум, который мы подняли, никто не услышал. Я была уверена, что Тревор поставил отвод, ведь принцесса должна была развлечься. Наконец я смогла подробнее осмотреть место, куда я попала. Обычная комната с паутинами и пауками, огромным слоем пыли на шторах и предметах мебели, за исключением стола и пары кресел. Ну так первый я собой протерла, а кресло наверняка мои захватчики почистили. Так, теперь надо снять амулет. Уф, цепочка короткая, через голову не стянуть. Стоп, а где же моя сумка? Хоть бы она была здесь. Я начала обшаривать комнату, заглянула во все углы, даже шкаф распахнула и быстро захлопнула. Семейству мышей мое вторжение явно не понравилось. Открыла тумбу. Боги, лучше бы этого не делала. Там связанные и, несомненно, мертвые лежали котята. Она им даже глаза повыкалывала. «Убью!» Я подлетела к бесчувственной твари и со всей силы пнула ее. «Это же насколько нужно быть сволочью, чтобы вот так замучить детей?» «Да, именно детей. Они же крохотные, глазки еще не полностью раскрылись. Я призвала все свое самообладание, чтобы ненароком не прибить Изабел. Мне нужна моя сумка. Пожалуйста, хоть бы она не оказалась в кустах, где меня поймали. Но нет, мне повезло. Она лежала под столом. Честное слово, я теперь его люблю». Чуть отодвинув принцессу, достала свою пропажу. «Так, мне нужен острый клинок. Давай же, заговоренное оружие, отыскивайся. Вот только не говорите мне, что и папина магия блокирована. Только этого не хватало». Уф, нет, все хорошо. Рука, наконец, нашарила заветный футлярчик из змеиной кожи. Он не случайно сделан из этого материала. Нет, это не мода и не моя прихоть. Змеиная кожа — лучший защитник от действия магического предмета. Клинок, который сейчас находится в нем, заговорен на 4 стихии. В случае опасности я могу обороняться им даже от самых ужасных заклинаний, а все боевые заклинания имеют окраску. Во всяком случае, можно различить энергию, направленную на соперника. Этот клинок — родовой артефакт Мансарье. Только носящий в себе хоть каплю крови нашего рода может прикоснуться к нему. Даже моя мама не может, хоть и является герцогиней. Она вступила в эту семью, а не родилась в ней. Так вот, по желанию, клинок можно уменьшить до размера кинжала, и никакой магии не нужно, он отзовется на желание хозяина. Я слегка дрожащими руками достала клинок. Это второй раз, когда я держу его в своих руках. Честно говоря, я боялась, что отец не поместит его в специальную комнату, связанную с моей сумкой. Но, видимо, папа посчитал, что артефакт мне может понадобиться. Жаль, что он не ошибся. Легкое покалывание в пальцах, чуть заметное сияние, клинок узнал меня. Теперь нужно изменить размер. Стоило мне об этом подумать, как клинок исполнил желаемое. Уже не требовалось держать его двумя руками, он уместился в одной. Я приблизилась к Изабелл и ловко рассекла цепочку. С жалобным звоном она поддалась. Как я и думала, цепочка магического характера. Отсюда и звон. Что же с амулетом делать? Точно, я положу его в футляр для клинка. А что, магию он точно заблокирует внутри себя? Сказано, сделано. Причем очень быстро, потому как почудились мне чьи-то шаги. Я вновь схватила сумку, прикрепила к поясу, кинжал воткнула в волосы. Со стороны не скажешь, что это оружие. Его рукоятка похожа на диковинную заколку. Плюс ко всему, мой клинок меня ранить не может. Тоже особенность артефакта. Так, нужно выбираться на поиски Раниры. Изабелл пошевелилась. Ладно, проверим дар говорящий. Нехотя, как сквозь липкий и вязкий туман, я начала ощущать природу. Но пусть даже и так, это не могло не радовать. У меня получилось. Где же вы, мои заступники, звери и птицы? Рядом, совсем рядом. Что ж, посмотрим их глазами, пока Изабелл окончательно в себя не пришла. Окунаться в чужое сознание — вещь не из приятных, но только если это сознание не выше разумного существа. А высшими зовутся люди, вампиры, дарханы, драконы, которым шиш в сознание проберешься без их позволения, ледяники и прочее. В общем, все, кроме животных, птиц и насекомых. Отдельным видом считается природа. У нее нет сознания в буквальном понимании, но есть дух. Кстати, эльфы напрямую общаются с духом природы. Кроме них на это способны только говорящие. На мой зов пришли дикие кабаны, а из хищников три волка, еще белки, зайцы и даже ежик. Что ж, значит, с ними связь сильнее, и они находились ближе других. Я выбрала сознание волка. Зажмурилась, приготовилась и вытолкнулась из собственного тела. Троекратно усилились все чувства — обоняние, зрение, слух. В такие моменты жалеешь, что ты не зверь, а всего лишь человек. Хотя маги научились делать зелья, увеличивающие эти чувства восприятия, но до такого эффекта им далеко. В шагах в 5 от меня находился человек, пропитанный энергией, от которой у волка шерсть на загривке встала. Я безошибочно определила, что это Тревор. Где же остальные? Чуть повела носом, острый запах синильной настойки и сон травы, примерно в 15 локтях. Тихо и осторожно пошла на запах. Одурманенная стража, связанная, лежала в яме. Все 3 воина были живы, но, боюсь, оставлять их в таком же состоянии Изабелл не планирует. Я следила за Тревором, который тащил бесчувственную Раниру в ту же яму. Неужели он передумал и тоже хочет лишить ее жизни? Отдала мысленный приказ 2 другим волкам, чтобы чуть позже они утащили 3 мужчин и метаморфа на безопасное расстояние. Кабаны. Мне нужно, чтобы они привели дрема, но отправлять их — значит убить. Жители деревеньки ведь не знают, что звери имеют определенную цель и ничего крушить, а тем более нападать не станут. Нет, придется искать другой выход. Может, их на Тревора натравить? И только я собралась исполнить задуманное, поняла. Стряслась беда с моим телом. Выскользнув из сознания, волка обнаружила себя на столе. А довольная Изабелл связывала мне руки. «Недооценила я тебя, дрянь!» Выругалась запыхавшаяся принцесса. Я только хмыкнула. Нечем ей меня оценивать. Мозгов у нее нет, а думает она совсем другим местом. Я расслабилась. Такой паники, какую я испытывала вначале, уже не было. В любой момент призову зверей, и меня спасут. Птицы. Точно. С ними я могу передать весточку дрему. Вороны уж точно водятся в этих землях. Не обращая внимания на желчную речь девицы, отдала мысленный приказ двум воронам, чтобы наверняка. Приведут они магистра, никуда не денутся. Да и опасность им не грозит. Все же вампир не дурак, поймет, от кого они. «Ты меня достала!» Услышала я разъяренный вопль принцессы. Меня с силой треснули по лицу. Струйка крови тут же потекла по подбородку. «Как смеешь ты игнорировать меня!» Орала эта истеричка. «А, ну правильно, я же прослушала, что она мне тут вещала». «Мне надоело! Тревор!» Позвала она. «Может, их на Тревора натравить?» Потом, видимо, вспомнив, что на комнате заклинание отвода, вышла за дверь. Я попыталась встать и тут же застонала. Тысячи невидимых игл впились в лодыжки и запястья. На этот раз принцесса буквально пригвоздила меня к столу. «Замечательно. И чего я сразу не убежала?» «Ладно, спокойствие. Все равно я обломала их планы». Послышались шаги. В комнату плавно вошла принцесса, а за ней маг. «Можно приступать к ритуалу?» — поинтересовался он. «Да, приступай!»